Что ж, тогда тебе вряд ли понравится моя просьба. Боже, я прямо дрожу. Что тебе надо, Терри? Я оказываю любезность другу из отдела убийств. Меня попросили просмотреть дело об убийстве, и... Он уже обращался сюда? Это она. Да, она пропустила материалы через компьютер и получила пустышку. Ей объяснили, какой у вас тут затор на составление портретов, и она обратилась ко мне. Я перед ней вроде как в долгу, вот и согласился посмотреть. И теперь ты хочешь пролезть без очереди? Маккалеб улыбнулся, надеясь, что на другом конце провода Брайзел тоже улыбается. Ага, но, по-моему, это не займет много времени. Мне нужна всего одна вещь. Так выкладывай. Что именно? Мне нужно иконографическое обоснование. Я тут кое-что нарыл и хочу знать, что именно. Ладно, надеюсь, больших раскопок не потребуется. И что за символ? Сова. Сова? Просто сова. Конкретнее, пластмассовая сова. Тем не менее, сова. Я хочу знать, встречалось ли такое раньше и что означает. Ну, я помню сову на пакете с картофельными чипсами. Что это за торговая марка? Уайс с восточного побережья. Ну вот видишь, сова — символ мудрости. Брас, я надеялся на что-то более... Конечно. Знаешь, я погляжу, что смогу найти. Учти, символы меняются. В одно время значит что-то одно, в другое время могут означать совершенно иное. Тебе нужны просто современное применение и примеры. Маккалеб вспомнил о надписи на ленте. Можешь добавить средневековье? Похоже, у тебя странное... Послушай-ка, что это, прости Господи? Возможно. Как ты догадалась? Ну, средневековая инквизиция и прочая церковная чепуха. Уже встречалась. Ну ладно, твой номер у меня есть. Постараюсь перезвонить сегодня же. Маккалеб хотел было попросить ее сделать анализ послания на ленте, но решил не зарываться. Кроме того, послание наверняка было включено в запрос для компьютера, составленный Джейн Уинстон. Поэтому он поблагодарил Доран и уже собирался разъединиться, когда она спросила о его здоровье. Он ответил, что превосходно. «Ты по-прежнему живешь на яхте?» «Нет, я теперь живу на острове, но яхта осталась. А еще у меня есть жена и новорожденная дочь». «Ух ты! Неужто это тот Терри Телиабет Маккалеб, которого я знала?» «Тот самый, точно». «Ну что ж, похоже, ты, наконец, взялся за ум. Пожалуй». «Ну, тогда будь осторожен. Зачем ты снова в это полез?» Маккалеб ответил не сразу. «Сам толком не знаю». «Не морочь мне голову. Мы оба знаем, зачем». «Ладно, я посмотрю, что удастся наскрести, и перезвоню тебе». «Спасибо, Брас. Буду ждать». Маккалеб вошел в капитанскую каюту и растолкал Бадди Локриджа. «Приятель...» скинулся, размахивая руками. «Это я! Я!» Прежде чем угомониться, Бадди заехал Маккалебу по уху книгой, которую читал перед сном. «Что ты делаешь?» — воскликнул Бадди. «Пытаюсь разбудить тебя». «Зачем? Столько времени!» «А сейчас сколько?» «Почти 6. Я хочу переправиться на материк, и уже прошел час». «Сейчас?» «Ну да, сейчас. Так что вставай и помоги мне, а я займусь линиями». «Почему не подождать, пока станет светлее?» «Да потому что у меня нет времени». Когда Бадди потянулся и включил лампочку, приделанную к стене каюты прямо над передней спинкой койки, Маккалеб заметил, что книга, которую он читал, называется «Проволока в крови». «У тебя, приятель, действительно в крови проволока?» Он потер ухо. «Извини». «Да и вообще, что ты так торопишься? Это то дело, да?» «Я буду наверху. Давай начнем». Маккалеб вышел из каюты. Как он и ожидал, Бадди крикнул ему вслед. «Тебе понадобится водитель?» «Нет, Бадди, Ты ведь знаешь, я уже пару лет вожу сам. Угу, но тебе, кореш, возможно, понадобится помощь. У меня все будет в порядке. Поторопись, Бат, я хочу попасть на берег. Маккалеб взял ключ с крючка возле двери в салон и пошел на мостик, где включил радар. Воздух еще был прохладным, и первые лучики солнца только начинали пробиваться сквозь утренний туман. Двигатель завелся с полоборота. Неделю назад Бадди водил яхту на капитальный ремонт в Марина-дель-Рей. Маккалеб оставил двигатель на холостом ходу, а сам пошел на кормовой подзор. Отвязал кормовой линь, повел зодиак вокруг борта и привязал лодку к линю от причального буя. Теперь яхта была свободна. Маккалеб вернулся в носовую кабину и посмотрел на мостик. Встрепанный со сна Бадди как раз садился на лоцманское место. Маккалеб знаком показал, что яхта свободна. Бадди толкнул рычаги вперед, и попутная волна тронулась в путь. Маккалеб поднял с палубы 8-футовый багор и отталкивал им буй от носа, пока яхта поворачивала на фарватер. Он оставался в кабине, прислонившись спиной к поручню и наблюдая, как скользит прочь остров. Один раз он посмотрел на дом и увидел, что огонек на террасе по-прежнему горит. В это время семья обычно спала. Маккалеб подумал о промашке, которую только что сознательно совершил. Следовало бы вернуться в дом и рассказать Грассиеле о своих планах, попробовать объясниться. Но уйдет масса времени, а убедить ее он все равно не сможет. И Маккалеб решил просто уехать. Жене он позвонит уже с материка, а с последствиями своего решения будет разбираться потом. Предрассветный ветерок холодил кожу на руках и шее. Маккалеб отвернулся от острова и посмотрел вслед, туда, где раскинулся невидимый еще город. Туман и тьма будто скрывали нечто зловещее. Нос яхты разрезал гладкую и черно-синюю, как кожа марли, на воду. Маккалеб знал, что нужно подняться на мостик и помочь Бадди. Один из них будет управлять яхтой, а другой — наблюдать за экраном радара, чтобы проложить безопасный курс до порта Лос-Анджелеса. «Очень жаль», — мелькнула мысль, что радар не в силах проложить курс через окутывающие расследования туман неизвестности. Это совсем другой туман. Мысли о попытках нащупать неведомый путь обратили его разум к делу, так глубоко его зацепившему. «Берегись, берегись, Бог видит!»